Глава вторая. Высшее «Я», эго, судья и свидетель. Высшее «Я». У всех нас есть суперэго, как называл его Юнг. Эта часть нас может быть описана как наше священное «Я», поскольку эта часть нас связана с божественным и может дать нам ответы, которые мы ищем. Она всегда желает лучшего для нас и является источником мудрости и безусловной любви. Когда мы находимся в контакте с этой частью нас, мы чувствуем блаженство, спокойствие, все в мире кажется легким. Мы начинаем понимать, каковы наши цели, как все взаимосвязано, и мы знаем, что мы есть Бог, а Бог есть мы. Мы понимаем, что в нас нет ничего неправильного, что мы в безопасности, что мир — это чудесное место. Когда я нахожусь в этом состоянии, время исчезает, и все становится осмысленным. Это прекрасное состояние, дарящее любовь и энергию. Некоторые индийские гуру всю свою жизнь провели в своем высшем «Я», сосредоточенно медитируя. Они пребывают в очень высоком вибрационном состоянии, посвящая свои жизни своему Богу, подобно тому, как это делают монахи. Интересно, что в нашем шумном, суетливом мире и те, и другие живут в тишине. Основой духовного развития является контакт с Высшим Я, способность быть им и проживать его, сужая разрыв между ним и нашими повседневными Я. При нашей жизни это достаточно сложно сделать. Для этого требуется время, практика и прежде всего тишина. Именно поэтому те, кто посвятили свою жизнь Богу, проводит значительную часть своего времени в тишине. Вы должны успокоить свой ум, отпустить свои мысли и обратить свой взор внутрь. Не обязательно делать это, сидя на полу в позе лотоса, произнося «Ом». Вы можете гулять или смотреть на прекрасный пейзаж. Делайте что-то, что успокаивает вас и приносит умиротворение. Упражнение седьмое. Обучение медитации. Сядьте на удобный стул, держите спину прямо и не скрещивайте ноги, руки положите на колени. Начните глубоко дышать. Вдыхая, считайте до пяти, затем до трех, задержав дыхание, а затем до пяти на выдохе. Дышите глубоко, чувствуйте, как ваше дыхание доходит до живота, чувствуйте, как оно проходит по вашему телу. Когда через несколько минут вы привыкнете к такому дыханию, сосредоточьтесь на точке, расположенной на 2 дюйма ниже вашего пупка и на 1 дюйм вглубь вашего тела. Там расположена ваша хара, центр вашей силы. Представьте его себе как золотой сияющий шар. Когда вы будете делать это, вас будут посещать мысли и эмоции. Осознавайте их, позволяйте им быть, но не следуйте за ними. Просто удерживайте свое внимание там, где расположена хара. Попытайтесь освободить свое сознание, сделать его пустым, как белый экран. Сначала вы сможете пребывать в таком состоянии всего несколько минут. Это уже много. Не перегружайте себя вначале, но постепенно пытайтесь увеличить этот период до 15 или 20 минут. Если вы делаете это по утрам, я знаю, как мало времени может быть утром, особенно если у вас есть дети, вы заметите, что становитесь умиротворенными и можете гораздо лучше справляться со стрессами жизни. «Мама, где мой купальник? Машина не заводится!» Через некоторое время вы войдете в ритм. Когда вы начинаете, скажите себе, через какое время вы хотите закончить, и вы откроете глаза точно в этот момент. Попытайтесь сделать это 2 раза в день, если сможете. Начать сложно, тяжело найти время, но придумывая отговорки, мы лишь отдаляем высшее «я» от себя. Необходимо не только найти время, но и дисциплинировать свой ум. Научиться медитировать сложно, потому что необходимо успокоить свой ум, а он к этому не привык. Ваш ум будет пытаться так или иначе привлечь ваше внимание. Кто-то подсчитал, что в день нас посещают более 50 000 мыслей. Я не знаю, как были сделаны эти подсчеты, но наш ум действительно не умолкает никогда. Возможно, пока вы будете молча сидеть, ваш ум будет составлять список покупок или вспоминать, какие телефонные звонки необходимо сделать. Возможно, он станет агрессивным и скажет вам, что вы глупо выглядите, или что у вас нет времени на такие бессмысленные занятия, что вы слишком заняты. Секрет в том, чтобы осознавать свои мысли, но не следовать за ними. Просто позволять им проплывать мимо, подобно маленьким белым облакам на горизонте. Возможно, вы ощутите нетерпение. И снова осознавайте это, но не реагируйте. Осознавайте ощущение, а затем отпускайте его. Все мы обычно живем или в прошлом, возможно, сожалея о каких-то решениях или снова и снова переживая некое событие, или в будущем, планируя и фантазируя. Мы редко пребываем в истинном настоящем, в сейчас, и медитация помогает нам сделать это, поскольку только в настоящем мы можем прикоснуться к своему высшему «Я». Попытайтесь сделать это, отправившись на прогулку по сельской местности, сосредоточьтесь на деревьях, цветах, траве, вдохните свежий воздух, прислушайтесь к пению птиц, смотрите и чувствуйте, как ветер шевелит ветви и траву. Ощутите все это по-настоящему, и вы почувствуете себя восхитительно. Сны и символы. Высшее «Я» пытается общаться с вами и другими способами. В первую очередь через сны, и, научившись интерпретировать их, вы сможете получать очень много информации. Ваше суперэго общается при помощи символов. Например, вода символизирует эмоции. Мне часто снился сон, где я сижу в лодке, но лодка стоит на земле. В жизни я находился не там, где должен был быть. Я работал не на той работе и не был в контакте со своими чувствами. Символы появляются и в жизни. В индийской традиции животные являются символами и представляют различные качества. Собака — преданность, лошадь — силу и так далее. Американские индейцы верят, что у каждого из нас есть животное силы, животное, которое связано с нами, чья энергия и мудрость доступны нам. Все, что нам остается сделать, это попросить. Мое животное — медведь. Я даже похож на него. Медведи обладают определенными качествами, одно из которых заключается в том, что они исчезают в своих берлогах, чтобы найти ответы. И я веду себя именно так, удаляясь от мира, когда мне необходимо поразмыслить над каким-либо вопросом. Животные обладают собственной энергией, собственной мудростью. Они связаны со Вселенной и природой. Интересно, что во время ужасного цунами, случившегося у берегов Юго-Восточной Азии в конце 2004 года, не погибло ни одно животное. Благодаря своей связи с природой, они знали, что приближается опасность, и ушли в горы, в то время как мы, люди, потерявшие связь с природой и матерью-землей, ни о чем не подозревали и понесли ужасные потери. Мы потеряли связь с духом, со Вселенной, поскольку нашим левым полушарием управляют наука и технология. Природа является воплощением Вселенной, ее красота и изменчивые формы — основа мира, в котором мы живем. Она есть мир, в котором мы живем, но мы не уважаем ее и не заботимся о ней. Мы истощаем богатство природы, загрязняем ее мусором и токсическими отходами, оставляем на ней шрамы трасс, сливаем яд в реки и океаны и делаем все это во имя прогресса и экономической эффективности. Мне перестало нравиться это слово. Я использовал его, пока работал в сфере бизнеса. Оно было своего рода мантрой для попыток сэкономить деньги и исключить потери, но стало обозначать попытки сделать все как можно дешевле, чтобы увеличить прибыль. Идея качества выпала из уравнения для всех нас. Всех нас призывают потреблять как можно больше и как можно чаще. И в результате производства товаров, передачи их нам, а затем их утилизации, мир страдает. А какими будут скудные товары будущего? Не телевизоры с плоскими экранами. Ни машины, ни полуфабрикаты или компьютеры. Это будет вода, топливо, свежий воздух, леса, животные. Все то, что наша планета дарит нам, чтобы сделать нашу жизнь продолжительной и приятной. И почему так происходит? Из-за нашего эго. Эго. Если нашим сверхсознанием руководят любовь, сострадание и понимание, то нашим эго руководит страх. Это набор разных частей наших личностей, которые напуганы, испытывают тревогу, боятся за свою жизнь, боятся изменений и делают все, чтобы все оставалось неизменным. Потому что если все остается как прежде, нам не придется меняться, переживать неудобства, мы можем просто быть такими, какие есть. Эго занимается исключительно созданием стратегий для того, чтобы остаться в зоне комфорта и не приближаться к новым территориям. Новая территория означает страх, поэтому остаемся здесь. Эго боится любых изменений и, кроме того, боится смерти. Эго не удовлетворено собой, поэтому ему необходимо подтверждение, что с ним все в порядке. И подтверждения обеспечиваются приобретениями большего, лучшего для демонстрации богатства и своего достоинства. Еще оно получает подтверждение, контролируя других, добиваясь одобрения других, из секса, из еды и других видов поведения. Все это представляет собой защиту от ощущения отсутствия безопасности. Покупка правильной машины, вступление в правильный клуб, принадлежность к группе людей со сходными убеждениями. Эго привязывается к людям и вещам, поэтому если вы привязаны к чему-либо или кому-либо, это ваше эго. И в идеальном мире вы стали бы действовать, чтобы разрушить эту привязанность. Эго ощущает потребность в контроле и может разрушать себя. Именно в нем находятся корни нашего поведения во вред себе. Оно постоянно пытается вмешаться в послания, связывающие нас со сверхсознанием. Оно делает это по-разному. Думая о прошлом, фантазируя о будущем, мечтая о том, что купить и так далее. Возможно, вас посещало ощущение, что вам не следует быть в отношениях, но вы игнорировали свой инстинкт, потому что боялись одиночества. Это действие эго. Действием эго является и наслаждение, которое вы испытываете, появляясь на публике с привлекательным человеком противоположного пола. Многие неизвестные нам пока части наших личностей напуганы, злы, грустны. Все они образуют наше эго. Когда вы эмоционально реагируете на ту или иную ситуацию, в дело вступает ваше эго. И прежде чем вы успеваете заметить это вмешательство, вы уже реагируете неуместным образом. Возьмем, к примеру, конфликты на дороге. Сегодня на дорогах очень тесно, и за последние несколько лет мы видели множество примеров ярости и даже жестокости. Некоторые из нас просто сидят в своих машинах и ждут, когда пробка закончится. Мы знаем, что ничего предпринять нельзя. Если мы опаздываем, то мы опаздываем, мир из-за этого не рухнет. Другие ощущают недовольство из-за задержек. Они, возможно, не рассчитали время и, скорее всего, относятся к тем людям, которые вечно спешат. Мы не можем выбирать, стоять в пробке или нет, но мы можем выбирать свою реакцию на это. Мы либо можем позволить ярости взять верх, что не очень конструктивно, либо мы можем справиться с ней при помощи расслабляющих упражнений и глубокого дыхания. Затем, когда мы приезжаем домой, мы можем сесть и подумать о своей ярости, о том, откуда она берется и какова ее цель. Вы видите, все эти различные наши части верят, что у них есть цель, заключающаяся в том, чтобы оберегать нас от опасностей, от мира. Гарри Зуков и Линда Францис в своей книге «Сердце души» сравнивают различные части нашей личности с домом, состоящим из огромного числа комнат, многие из которых погружены во тьму. Единственный способ понять эти части нашей личности — открыть ставни и впустить свет. Злиться на них не имеет смысла, поскольку это лишь укрепит существующий порядок вещей. Они станут упрямыми и начнут сопротивляться. С ними можно обращаться лишь с добротой и пониманием того, от чего они пытаются нас защитить. Медленно, но неизбежно их история выйдет на поверхность. Как будто некоторые части нас застыли во времени, и они реагируют сегодня так, как реагировали бы много лет назад. Вернемся к примеру с конфликтами на дороге. Люди, которые часто становятся их зачинщиками, вероятно, росли в семьях, где опоздания были неприемлемы, где их постоянно подгоняли «быстрее, быстрее». И если вы не спешили, то кто-то, обычно один из родителей, сердился на вас. Поэтому вы усвоили, что необходимо все делать быстро, что быть занятым лучше, чем быть расслабленным. И вот вы запрограммированы. Все заполняет спешка. Спешка сметает с пути все, кроме тех объектов, которые устранить невозможно. Например, дорожных пробок. Внутри низшего «я» происходит понимание и осуществляется работа, необходимая для того, чтобы освободить нас от всех старых систем убеждений, мнений и заблокированных эмоций, которые заставляют нас реагировать определенным образом. Для того, чтобы обнаружить эти скрытые части нас, необходимо обратить внимание на то, каковы наши эмоциональные реакции на ситуации. Как будто кто-то нажал на кнопку, и мы иррационально реагируем на что-то или кого-то. Мы должны узнать эти различные части нас, понять их, осознать их страхи. В следующем разделе есть упражнение «Разговор с собой», которое может помочь в этом. Судья. Судья или критик — это наш внутренний родитель. Это голос, который говорит: «Ты не сможешь сделать это, ты безнадежен». Это чувство, которое мешает нам танцевать на столе. Старое подкрепление заданной в детстве программы. Эта часть нас настойчива, потому что она непрерывно напоминает нам обо всех родительских предписаниях, которые мы слышали в детстве. Она выносит суждения обо всех и обо всем, в частности о нас. Подобно родителю из модели Эрика Берна в транзакционном анализе, эта часть хранит все действия и высказывания родителей из нашего детства. Она повторяет все их запреты, пытается контролировать нас, чтобы мы заслужили родительское одобрение. «Делай то, что говорят тебе родители» — это лейтмотив судьи. Он постоянно вмешивается в нашу жизнь и может быть весьма суровым. Все фразы об осторожности, собственной никчемности, непривлекательности и неприятности, все наши негативные сообщения, которые мы адресуем себе же, подкрепляют эго, которое немедленно начинает испытывать страх, как в детстве, и напоминает нам, как поступали с нами наши родители. Судья накопил немало представлений наших родителей, потому мы так часто повторяем их мнение о любви, отношениях, деньгах, риске, детях и их ценности и так далее. Мы верим во все негативные мнения, которые слышали в детстве, и судья подкрепляет их иногда втайне, иногда открыто. В некоторых ситуациях он хвалит нас, когда мы делаем нечто, что одобрили бы наши родители. Жизнью многих людей управляет их судья. Как обращаться с ним? Что ж, сначала вы должны заметить его влияние, увидеть, в какие моменты оно проявляется, какие чувства в вас вызывает. Когда вы услышите его нашептывание, вы можете поиздеваться над ним. «О, снова ты? Ты когда-нибудь замолкаешь?» Или же вы можете по-настоящему разозлиться на него, сказав «Отстань», что весьма эффективно. Хороший способ лишить его силы состоит в том, чтобы противостоять искушению судить себя и других. Мы все должны к этому стремиться. Часто наш собственный судья отражается в том, как люди обращаются с нами и как мы на них реагируем. Это может помочь нам справиться с нашим собственным судьей. Например, близкий вам человек непрерывно критикует вас. Возможно, он не делает этого открыто, но это все равно критика. И вы ощущаете, что вы ничего не делаете правильно. Его судья взял верх, и проблема заключается в том, что ваш внутренний судья говорит вам то же самое. Внешний критик является просто отражением внутреннего. Я рекомендую давать отпор каждому, кто пытается унизить вас, чтобы он видел и чувствовал ваш гнев, вызванный его поведением. Нам всем нужны рядом люди, которые поддерживают нас, а не принижают. У меня был коллега, который постоянно унижал меня, но шутливым тоном, как бы по-мальчишески задирая меня. Но я знал, что он в действительности имел в виду, и что он таким образом пытался контролировать меня. Наконец я разорвал всякие отношения с ним. Но в тот момент я просто не мог почувствовать своего гнева, и я просто ушел прочь от источника неприятных чувств. Люди, которые ведут себя в жизни как родители, управляются своими судьями. Всем нам знакомы те, кто чувствует потребность контролировать. Они критикуют других и могут быть весьма самодовольными. Самодовольство — это прикрытие для их внутренней жесткости по отношению к себе. У них есть четко определенная зона комфорта, границы которой они нарушают редко. Мужчины, которые опекают женщин, особенно своих партнеров, слушают своих судей, нашептывающих им что-то вроде «женщины слабее» или «глупее мужчин». Женщины, которые душат детей своей любовью к ним, тоже слушают своих судей. Они считают, что мир небезопасен, поэтому стремятся подавить в ребенке индивидуальность и стремление к новому. А сами дети часто страдают от астмы, являющейся знаком того, что они не могут дышать. У всех нас есть внутренний судья, и работа с ним занимает всю жизнь. Очень важно научиться справляться с ним, поскольку так мы можем найти свою собственную индивидуальность, свой собственный голос. Байрон Браун написал об этом прекрасную книгу под названием «Душа, свободная от стыда». Свидетель. В отличие от других наших частей, свидетель не пытается навязать вам мысли или рассказать, что делать. Свидетель — молчаливая часть вас, которая наблюдает, ничего не думает и не говорит. Свидетель просто есть. Когда вы находитесь на позиции свидетеля, вы чувствуете отстраненность от всего, смотрите вокруг без суждений, мыслей, мнений и чувств. Он разрешает вам наблюдать за собой без эмоций и позволять мыслям и чувствам проплывать мимо, не привязываясь к ним. У вас появляется доступ к свидетелю только в сейчас, в настоящий момент, и медитация позволяет вам сделать это. Свидетель необходим для изменения вашего поведения и чувств, потому что вы можете наблюдать за тем, что происходит внутри вас. Один из важнейших аспектов психотерапии состоит в том, что другой человек наблюдает за вашими чувствами и состояниями, обосновывая и признавая их. Находясь в позиции свидетеля, вы можете делать это сами. Вы заметите, что когда вы находитесь в этой позиции, эго будет пытаться прорваться с помощью мыслей. Это нормально. То, что вы находитесь в позиции свидетеля, подтвердится, когда вы, видя, что происходит, просто позволяете мыслям проплыть мимо. Вы не сосредотачиваетесь на них, не обращаете на них внимания, не отгоняете их. Наблюдения за происходящим достаточно, вам не нужно делать ничего другого. Свидетеля боится эго, потому что эго не удовлетворяется бытием. Ему необходим контроль. Когда вы находитесь в позиции свидетеля, контроль находится у вас. Вы осознаете происходящее, но не погружаетесь в него, оставаясь отстраненными. Когда вас терзают тяжелые чувства, следует быть в позиции свидетеля, потому что так вы можете быть со своими чувствами, наблюдать за тем, что происходит внутри вас, не осуждая и не критикуя. И этот процесс помогает растворить чувства и конструктивно с ними работать. Вы не можете познать свидетеля так же, как могли бы познать аспект своей личности. Вы можете лишь переживать его, когда наблюдаете за миром, своим окружением, собой и своими чувствами, без мыслей, слегка отстраненно.